в то самое время, когда старик нетвердыми шагами шел по лестнице, наверху послышался дрожащий голос Дианы. «Господин де Бюсси, — проговорила она, — проси, Гертруда, проси». «Этот голос! — вскричал барон, внезапно остановившись посреди лестницы. — Этот голос! О, Боже мой! Боже мой! Идите же, барон! — сказал Бюсси. Но в то мгновение, когда барон, дрожа всем телом, схватился за перила, чтобы не упасть, вверху показалась Диана, озаренная светлым лучом солнца, пробивавшимся в отворенную дверь. При этом видении, казавшемся сверхъестественным, старик страшно вскрикнул и протянул вперед руки. Диана, готовившаяся уже броситься на шею к отцу, остановилась испуганно. Протянув руки, барон коснулся плеча Бюсси и оперся на него. «Диана жива!» — проговорил барон де Меридор. «Диана! Моя Диана жива! А мне сказали, что умерла! О, Боже мой!» И старый воин, принимавший участие в стольких битвах, пощадивших его, старый дуб, пораженный громовым ударом известия о смерти Дианы, атлет, столь могучий, боровшийся со своим горем, был внезапно уничтожен, раздавлен радостью. И если бы не Бюсси, то он упал бы с лестницы перед видением, стоявшим перед глазами его. «Боже мой!» — вскричала Диана, быстро спускаясь по ступеням, отделявшим ее от старика. «Что сделала с отцом моим господин де Бюсси?» И, испуганная внезапной бледностью и странным действием, произведенным на старого барона, видом ее, вопрошала она Бюсси более взором, чем словами. «Барон де Меридор считал вас умершей и оплакивал вас». «Как!» — вскричала Диана, — «и никто не открыл ему истины! Никто!» «О, нет! Нет, никто!» — вскричал старик, выйдя из минутного забвения. «Никто! Даже господин де Бюсси молчал!» «Неблагодарный!» — сказал молодой человек с выражением кроткого упрека. «Да-да, неблагодарный!» — отвечал старик. «Вы правы, потому что эта минута вознаграждает меня за все мои страдания. О, Диана, милая Диана!» — продолжал он, прижав одной рукой голову дочери к губам своим, а другую протягивая к Бюсси. Потом, подняв вдруг голову, как бы пораженный горьким воспоминанием или новой боязнью, которая предательски вкралась в сердце его, несмотря на радость, служившую ему, так сказать, щитом, он сказал: «Но, господин де Бюсси, вы сказали мне, что я увижу с графиней де Монсоро? Где же она?» «Увы», — произнесла с глубоким вздохом Диана. Бюсси также вздохнул и отвечал с усилием: «Она перед вами, барон, граф де Монсоро, зять ваш». «Как?» — удивленно проговорил старик. «Монсоро твой муж? И никто? Даже ты, Диана? не дали мне знать об этом. Я не смела писать к вам, батюшка, боясь, чтобы письмо не попало в руки принца. Кроме того, я думала, что вы все знаете. Но к чему? Для чего вся эта таинственность? — спросил старый барон. «Тут скрывается что-то непостижимое!» — воскликнула Диана. «Зачем господин де Монсоро оставляет вас в том мнении, что я умерла? Зачем скрывал от вас брак наш?» Барон, как бы страшась проникнуть в какую-то тайну, с опаской поглядел на сверкавшие глаза дочери и задумчивый взгляд Бюсси. Вся эта сцена происходила на лестнице. «Монсоро, мой зять!» — проговорил барон де Меридор, покачивая головой. «Чему вы удивляетесь?» — возразила Диана с нежным упреком. «Не вы ли сами велели мне выйти за него, батюшка?» «Да, но только в том случае, если бы он спас тебя». «Он спас меня», — отвечала Диана, входя в залу и с мрачным видом опустившись в кресло. «Он спас меня. Не от несчастья, но от позора». «Так почему же он не написал мне, что ты жива? Ведь он знал, какие горькие слезы проливал я, — сказал старик. Я совсем умирал с горя, между тем, как одно слово могло возвратить мне жизнь, и он молчал». «О, в этом скрывается черное намерение, — вскричала Диана. — Батюшка, я не расстанусь более с вами. Господин де Бюсси, вы защитите нас, не правда ли?» «Увы, графиня, — отвечал молодой человек, поклонившись, — я не имею права вмешиваться в ваши семейные тайны. Видя странное поведение вашего супруга, я должен был найти вам защитника, которому вы могли бы довериться. За этим-то защитником я ездил в Меридор. Теперь же, когда вы с ним, я должен уйти». «Он прав, — печально проговорил старик. — Господин де Монсоро страшился гнева герцога Анжуйского, и господин де Бюсси не хочет навлечь на себя его же гнев». Диана бросила на молодого человека взгляд, говоривший: «Неужели тот, которого зовут храбрым Бюсси, может бояться герцога Анжуйского, как боится его граф де Монсоро?» Бюсси понял взгляд Дианы и улыбнулся. «Барон, — сказал он, — простите мне странную просьбу. Я делаю ее с намерением услужить вам». Барон и Диана смотрели на Бюсси.